шевели ногами, ваша светлость, пока я тебе в глаз не засветил. Да как ты смеешь? Возмущение герцога было самым наглым образом прервано точным броском гнилого яблока прямо в его благородный лоб. Благодаря высокому уровню умения метательное оружие необычный снаряд не только нанес критический урон, отняв 5 единиц здоровья у беглеца, но и повесил на него 2-минутный эффект немоты. Возвращался в свою клетку он молча, лишь бросая по сторонам гневные взгляды и пытаясь запомнить лица своих мучителей. Оставшись один, Шардан не был разочарован, удивлен или даже хотя бы подавлен. У разработанного им плана было 5 наиболее вероятных исходов и 8 с шансом реализации менее 5%, но даже их он не сбрасывал со счетов. И вторым по своему весу оказалось именно коварство герцога, который всегда и везде превыше всего ставил собственную драгоценную жизнь и вряд ли станет рисковать головой ради своего случайного спасителя. Разумеется, для каждого из 5 наиболее возможных вариантов развития, у Искина был придуман сценарий. Шардан угрюмый. Он сбежал один. Действуем по плану 11.3. Угрюмый Шардан. Это который? Шардан угрюмый. Неудачное бегство герцога. Наказание. Возвращение. Угрюмый Шардан. Понял. Поднимаю бойцов. Возвращение блудного герцога он встретил широкой кривой улыбкой, которая называлась «Победная ухмылка номер 2» и обозначалась обозначенной в списке эмоций как откровенная издевка над проигравшим оппонентом. «Рад снова видеть вас, ваша светлость, живым и в добром здравии», — произнес граф. «Это ненадолго», — вспомнил главарь, — «надо бы преподать этой важной птице небольшой урок. Эй, зужлик, врежь-ка нашему герцогу пару раз, да от всей души, чтобы под каждым глазом у него память осталась о том, что сбегать нехорошо. Я не виноват, это он меня выпустил из клетки», — завизжал Роберт Бурвиллский, указывая на спокойно сидящего в своей Шардана. «Конечно, конечно, из клетки выбрался, тебя выпустил, а сам назад вернулся, двери за собой запер и снова руки связал, и зовут его гадкий Гудини, великий плут и обманщик, а ты в натуре весь такой из себя благородный, или горбатого нам тут лепишь, визжишь, как обычная крестьянка, которой подол задрали». Герцог мгновенно умолк, закрыл глаза, вздохнул тяжело и уже спокойно и твердо произнес: «Я всего лишь требую должного уважения к моему благородному происхождению. Эй ты, который граф, ну-ка, помоги нам уважить его светлость, дай-ка ему разок в морду, да только чтобы с должным почтением, типа это, как ее, во, дуэль у вас, зужлик, руки развяжи графу, но, не сделаешь, обоих прямо на месте пришьем». «Простите, господин герцог», — вздохнул Шардан, — «это не я, меня заставили. На вашем месте я поступил бы так же. Жизнь двух благородных господ куда ценнее пары синяков. Тем более, что у нас с вами вроде как дуэль, да и основания у вас имеются», — горько усмехнулся Роберт, гордо вскидывая голову и подставляясь под удар. Перейдя в режим дуэли, Шардан от души пару раз врезал своему коварному союзнику, не жалея сил. Полоска здоровья над головой герцога Бурвиллского вздрогнула и немного сократилась. Сказывалась разница в уровнях. «Водает граф», — уважительно покачал головой угрюмый, знатно его уважил. «Надеюсь, теперь вы довольны?» — холодно поинтересовался герцог, выпрямляясь. «Довольный я стану, когда выкуп за вас обоих получу. В клетку его». Сразу несколько разбойников дружно навалилось на пленника, связали его и бесцеремонно швырнули в клетку, не обращая никакого внимания на призывы уважительно и аккуратно обращаться с благородным дворянином и ветераном 3 имперских кампаний. Разумеется, в клетке, в которой его снова заперли, больше не было ни миски, ни палки, ни остро заточенной ложки и даже сухой корки хлеба. И дохлую крысу кто-то убрал. «Гуляем дальше, братва», — рявкнул атаман, — «будем пить за здоровье его светлости». И, дружно галдя, разбойники покинули хижину, в которой была устроена импровизированная темница. «Жалкие трусы и плебеи», — сплюнул Роберт Бурвиллский, — «рвань, пьянь, варье и жулье. Кстати, о жуликах и ворах. Я не рассказывал вам, что до того, как получил дворянский патент, был связан с некими криминальными структурами. Нет, вы вообще не особо распространялись о своей биографии. А к чему вы начали этот разговор, граф?» После полученной взбучки, герцог перешел в разговоре с Шарданом на «вы». «К тому, что обладаю кое-какими навыками». И Роберт обернулся на громкий скрежет распахиваемой двери. Граф стоял снаружи, руки его были развязаны, а в кулаке он сжимал ключ, демонстративно им размахивая. «Стащил, когда меня вели устраивать вам экзекуцию. А вы умеете удивлять, господин граф. Но, Думаю, нам нужно немного выждать, пока эти мерзкие ублюдки напьются и уснут. Нам, удивленно вскинул бровь Шардон, помнится, не далее как полчаса назад, когда вы стояли снаружи, а я сидел в своей клетке, и речи не шло ни о каких нас. Вы не посмеете, вы же граф, благородный дворянин, которому не чуждо понятие чести, а вы, герцог, и что, приятно оставаться. С этими словами рыжебородый не то дворянин, не то бывший вор, насвистывая незатейливую мелодию и размахивая украденными ключами, направился к выходу. «Я сделаю что угодно, отдам все, что вы попросите, только не оставляйте меня, граф, господин Шардонье, ваше сиятельство». «Ну надо же, какой у меня получился стремительный карьерный рост длиной всего в 5 шагов», раздался смех из темноты. «Умоляю вас, мне нельзя умирать». «Почему же? Я как раз недавно прошел через эту весьма познавательную процедуру, и теперь совершенно иначе смотрю на окружающий мир». Ответом Шардону была лишь безмолвная тишина. «Что вы можете предложить мне в обмен на свою жизнь и свободу? Все что угодно, в разумных пределах, разумеется», тут же уточнил пленник. «А я думал, что это у меня здесь базовый класс торговец». Ведя подобные диалоги с высокоразвитыми неписями, военный Искин компенсировал недостаток мощностей, необходимых для анализа слов собеседника и составления ответов, предварительной подготовкой. Например, только для этого разговора у него было заготовлено почти 200 фраз для 15 возможных вариантов развития диалога, так что со стороны он ничуть не уступал ни в хитрости, ни в уме, ни в эмоциональности более развитым и опытным персонажам. Золото, драгоценности, лучшие лошади, артефактное оружие и доспехи. «У меня есть связи и определенное влияние при дворе. А дети у вас есть? Дочь на выданье, например? Увы, боги обделили меня детьми, а также женой и желанием вообще заводить семью. Никогда не поздно начать. Моя давняя мечта – стать герцогом. А у вас как раз свободна вакансия наследника, любезнейший Роберт. То есть вы хотите официально стать вашим сыном? Обещаю не претендовать на ваше имущество и не пытаться сократить срок вашей драгоценной жизни. Но зачем вам это? Как я уже говорил, моя давняя мечта – стать герцогом. Откуда вы, говорите, объявились в наших краях? Из провинции Леса Гоблинов, это на востоке. 4 баронства, несколько мелких поселений, серебряная шахта и собственные пивоварни по всему графству. Живем скромно, но не без амбиций. А начинали, как вы там сказали, со знакомства с криминальными структурами, ухмыльнулся Роберт Бурвиллский. Так ведь и вы когда-то были простым воякой, верно? Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, и вор, который не метит в герцоги. Итак, каким будет ответ, ваша светлость? Пропустил шпильку мимо ушей Шардон, у которого не был предусмотрен ответ на подобный выпад со стороны собеседника. Как будто у меня есть выбор, вздохнул тот. Разумеется, я согласен. Как только вернемся в замок, сразу же и оформим все необходимые бумаги. Только, чур, без права наследования земель и прочего имущества. Разумеется, даете слово, слово дворянина. Грузная фигура вышла из темноты на свет и завозилась с замком. Не прошло и минуты, как тот щелкнул, и дверь клетки с неприятным скрежетом открылась. Ну вот, теперь нам лишь осталось незамеченными проскочить мимо стражи и каким-то образом выбраться отсюда, чтобы я мог позвать своих людей, зашептал герцог, выбираясь наружу. С этим проблем не будет, раздался хриплый голос у выхода. Нас обнаружили. Хватай его, пока тревогу не поднял. Герцог бросился к разбойнику, но был остановлен Шардоном, который оказался на удивление силен для своего уровня и комплекции. Не нужно, ваша светлость, разрешите вам представить Крюкса, начальника моей тайной службы безопасности, который, как оказалось, выжил при нападении и связался со мной час назад. И если бы не ваша, ГХМ, импровизация, то мы давно уже были бы на свободе. Следуйте за мной, господа. Мне удалось отыскать тайный ход, видать, припасенный на случай возможной облавы, спокойным голосом объявил Крюкс. Внимательно смотрите под ноги и соблюдайте тишину. Он погасил факел, который сжимал в руке, и вышел из хижины, а благородные господа проследовали за ним. Крюкс провел их самыми укромными и темными местами, и по пути беглецам встретилась лишь пара мертвецки пьяных тел. Тайный ход оказался больше похож на звериный лаз, чем на рукотворный тоннель, тем не менее, он вел за стены разбойничьего лагеря. «А ты хорош», — уважительно смерил оценивающим взглядом начальника тайной службы герцог. «Случайно, Место работы сменить не желаешь, а то ведь подрастеряешь хватку в своей захолустной провинции. С таким талантом нужно столицы покорять. И до столицы доберемся, ухмыльнулся Шардон. Вы за трудоустройство моих людей не переживайте, папенька. Я все помню. Сейчас, только свяжусь со своими специалистами. Роберт Бурвиллский полуприкрыл глаза. Теперь, когда они были не связаны и находились за пределами разбойничьего лагеря, им снова были доступны и приват, и инвентарь. Нет, кроме Крюкса никто больше не уцелел, вздохнул граф. Придется снова нанимать охрану и собирать новый обоз. Через полчаса мои люди будут здесь. Может, что-то еще удастся спасти. Полчаса, оперативно. Мои люди прекрасно подготовлены, самодовольно улыбнулся герцог. Почти все офицеры, это ветераны, которые когда-то служили под моим командованием. Скоро здесь все утонет в крови и пламени пожара. Надеюсь, наше присутствие при экзекуции не обязательно. Я помню о своем обещании, сухо заметил Роберт. В паре сотни шагов будет тропа, которая выведет нас к одной их охотничьих стоянок. Там должны быть лошади и еда. Так мы доберемся до замка быстрее и без риска влипнуть в очередное неприятное приключение. Так и оказалось. И уже через 10 минут они верхом двинулись в сторону резиденции герцога, замка Бур, что стоял на острове посреди бушующего озера среди острых неприступных скал. Волны, сразу обратил внимание Шардон на логическое несоответствие, высокие волны в небольшом замкнутом водоеме, они еще и против ветра и во все четыре стороны света, а ты наблюдательный, граф. Чем ближе был замок, тем самоувереннее и наглее становился герцог. Из его речи постепенно исчезло уважительное сиятельство, затем вежливое господин, а теперь он и вовсе перешел на панибратское «ты». И как объясняется этот странный природный феномен? Проигнорировал падение собственной значимости в глазах спасенного им дворянина военный Искин. А не заметить это было просто невозможно. С уважения его репутация упала до нейтральной за прошедший час, который они провели в дороге. Тем, что он неприродный, это водные элементали, прокричал Роберт, перекрикивая грохот волн, бьющихся о скалы, сейчас нам подадут мост. И тут же, повинуясь его жесту, прямо из воды начала подниматься каменная гряда, оказавшаяся ничем иным, как каменным мостом длиной в 200 метров. Прошу, не волнуйтесь, он способен выдержать 300 конных всадников в полном доспехе. Кстати о воинах, господин герцог, а где ваши люди? По пути сюда мы никого не встретили, даже карательный отряд, который должен был ехать нам навстречу. Я же говорил, они прекрасно подготовлены. Не беспокойся, граф, с теми ублюдками уже покончено. Никто не ушел живым, это хорошие новости. А мое имущество, извини, разве руками герцог, все сгорело, ничего спасти не удалось. Он внимательно посмотрел на Шардона, тот запустил заранее выбранную анимацию тяжелого вздоха сожаления о большой утрате. Что ж, пусть это будет мне ценным уроком о том, что не стоит экономить на проводниках и охране. Надо же, какая взвешенная позиция. Осторожно, тут скользко. И пригните голову, мы стараемся не поднимать решетку слишком высоко без крайней необходимости. Шардон и Крюк послушно пригнулись, входя через распахнутые ворота на призамковую площадь. По ту сторону каменных стен жизнь шла своим чередом. Куда-то спешили слуги, зазывно кричали торговцы, лениво гоняли мух вооруженные до зубов стражники. Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Марк Аврелий Антоний, узнал цитату бывший генерал, читаешь классиков, граф, история, самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. В одном из моих замков оказалась весьма обширная библиотека, доставшаяся мне от его предыдущего владельца. А что случилось с самим хозяином этого сокровища? Покоряет племена гоблинов на далеком севере. Весьма амбициозный и решительный молодой человек. И образованный, судя по всему, искусный маг и хитрый политик. У тебя были хорошие учителя, граф. Жаль только, что ты так и не усвоила их уроки. Стража. Шардон даже не стал доставать оружие. Оно было совершенно бесполезно. При всем желании два персонажа 25 уровня не справились бы с тремя десятками прекрасно экипированных опытных бойцов 30 и выше. Что все это значит, господин герцог? То, что вы окружены. Мы ваши пленники, уточнил Шардон. Зачем? Мне лишние рты ни к чему. Прикончим вас, и дело с концом. Но, за что? За устроенный вами спектакль, разумеется. Я вас не понимаю. Вот ты скажи мне, граф, ты веришь в случайные совпадения? Зависит от конкретной ситуации и сочетания множества факторов. Ну, допустим, Такое случайное совпадение, как исчезновение 15 в стельку пьяных разбойников из лагеря за пару минут до того, как его обложили мои люди. Вероятность невысока, признал Шардон, но существенно выше нуля. Или случайное появление в соседней клетке пленника, который прекрасно знает, как можно из этой самой клетки выбраться. Молчишь, дохлая крыса, железная миска, фальшивый обоз, не оставляющий следов, мгновенно трезвеющий атаман, выживший помощник, который объявился так вовремя. Давно я так не веселился, как наблюдая за устроенным вами представлением. Отпираться было глупо, шанс убедить Непися в том, что это все действительно оказалось просто цепь случайных совпадений, был настолько близок к нулю, что им можно пренебречь. К тому же, не зря в характеристике Роберта Бурвиллского было указано, опасается за свою жизнь, подозрительность граничит с паранойей, никому не доверяет, весь замок заполнен ловушками, неподкупной стражей и големами, которые подчиняются лишь самому герцогу. Как ты понимаешь, в свете всего вышесказанного я имею полное право отказаться от своих обещаний и вообще прикончить тебя. Роберт умолк, выдержал небольшую паузу и продолжил. Но я не стану этого делать. На этот раз я не только оставлю тебя в живых, но и дам два очень ценных совета на прощание. Внимательно слушаю вас, господин герцог. Во-первых, больше никогда не появляйся в моих владениях, иначе познакомишься с Людвигом. Это самый жестокий и искусный палач в империи, и он работает на меня. Шардон кивнул. И во-вторых, забудь о своих амбициях, граф. Сиди и дальше в своем захолустном лесу. Высокая политика и придворные интриги не для тебя. Уж слишком ты для всего этого простоват. Герцог Бурвиллский повернулся к капитану стражи и приказал. Проводите господина графа и его слугу к границе моих владений. Она думает сбежать или тайком вернуться. И он характерным жестом провел ладонью у горла. Глава 10. Специализация. Для возвращения в замок Фурье каждый участник вылазки был снабжен маяком Ллойда. Собственно, именно так Непися и удалось уйти от карательного отряда Роберта Бурвиллского. В целом, подготовка всего этого представления серьезно истощила бюджет как самого графа Шардонье, так и клана Дети Корвина. Найм десятка высокоуровневых разбойников, работников, которые возвели временный лагерь с чистоколом и хижинами, покупка декораций и экипировки, магических свитков и так далее, все это обошлось в круглый золотой, а в результате вся прибыль, два совета сомнительной ценности до понимания, что Неписи высокого уровня и дворянских кровей куда хитрее и проницательнее, чем провинциальные торговцы да ремесленники, с которыми им раньше приходилось иметь дело. Круто он вас обломал, покачал головой Ухарес, выслушав краткий пересказ Шардона о случившемся. Предлагаю разработать план мести и наведаться к этому уроду как положено. Будем воплощать в жизнь его паранойю. Зачем, как это зачем? Удивился бессмертный, нельзя такое оставлять безнаказанным. Почему? Ну, он же тебя унизил. Ты из-за него понес убытки. Какое отношение имеет герцог к моим расходам на подготовку к операции, которую я начал по собственной инициативе? И на мне нет никаких дебафов, в том числе и названного тобой унижения. Ухо, хватит его уговаривать, видишь же, что бесполезно, махнул рукой Корвин. Допустим, я согласен с концепцией мести. Люди говорят, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Как долго нужно охлаждать свою месть, и при каких температурах? Не должен ли я отправиться на Дальний Север или прибегнуть к магии льда, чтобы получить месть нужной степени охлажденности? Кирилл, ты прав. До него не доходит. Ладно, забудь, давай вернемся к нашему плану. Памятка. Отомстить герцогу Бурвиллскому за унижение при достаточно низких температурах, конкретные значения уточняются. Мари, Шардон поприветствовал вошедшую в кабинет супругу. Да, пупсик, что такое прочие расходы и почему в этой графе указана такая большая сумма? Вот, пожалуйста, я выписала из логов, на что и куда пошли средства, милый. Искин принялся изучать отчеты. Управление графством и всеми владениями осуществлялось через специальный интерфейс, частичный доступ к которому был у жены и дочери Шардона. Именно из него графиня и взяла нужную информацию. За те 4 дня, что он отсутствовал, в его землях случилось 2 засухи, 1 наводнение, 1 затопление шахты, 1 эпидемия бешенства у коров, 1 эпидемия бешенства у бешеных пчел, 1 эпидемия бешенства у серых лис, 1 восстание ремесленников во взгорке Грымха, 1 падеж скота по неизвестной причине, 8 нападений разбойников на поселение, Караваны и земли графа подробнее. 12 пожаров в поселениях, на полях и в лесах подробнее. 4 набега на поселения и земли графа со стороны соседей подробнее. 1 нападение стаи диких кабанов. 1 мятеж опальных ведьм в питомнике Хваги. И 24 прочих мелких происшествия подробнее. В последней категории находились взрывы в мастерских, отравления среди работников, пьяные драки и так далее. И все это не только приносило убытки, но и приводило к потере ресурсов и тормозило работы. Изучив логи по графству за последние 2 месяца, военный искусственный интеллект понял, что все это – достаточно регулярные события, а не просто цепь случайности или работа персонального сценария сдерживания. А значит, создание директивы номер 383 «Разработка мер предотвращения убытков по статье «Прочие расходы» завершено. Эй, все в порядке?» – обеспокоенно отреагировала на внезапное молчание супруга леди Мари. «Я старалась расходовать золото экономно, даже добавила из собственных сбережений. Я вижу это по отчетам. Ты поступила весьма разумно, жена моя». «Так что там со следующей целью?» – вмешался Корвин. «Ах да, им будет герцог Шарманьяк, известный путешественник, поэт и дуэлянт, вхожий к самому императору, от которого он и получил дворянство за какие-то особые заслуги. Любит веселье, балы, состязания поэтов и соколиную охоту. Еще один охотник», – ухмыльнулся Ухарес, – «мало тебе было, нельзя дважды войти в одни и те же воды». Предлагаю вам изучить объект и разработать менее затратный и более убедительный план внедрения в его близкий круг. «Сделаем», – кивнул Корвин. «Простите, друзья, но меня ждут неотложные графские дела. Увидимся завтра. Мари, твой бесценный опыт общения в высшем свете наверняка пригодится господам бессмертным». Девушка обиженно надула губки, но ничего не сказала. По крайней мере, вслух. «Мари Шардон, милый, я тебя не видела несколько дней, и особенно ночей. Шардон Мари, ты же знаешь, где и чем я был занят. Мари Шардон, между прочим, за тобой тут за эти дни накопился должок. Шардон Мари, какой? Я не видел отчетов о каких-либо займах. Мари Шардон, супружеский, разумеется. Шардон Мари, ты намекаешь на секс? Мари Шардон, именно, тонко намекаю, да, но ты ведь у меня такой догадливый и такой страстный неутомимый любовник. Шардон Мари, а это, я так понимаю, провокация? Мари Шардон, обсудим это в спальне, через. Шардон Мари, через 1 час и 12,5 минут. Мари Шардон, Мур, мой тигр. Шардон Мари, меня называют рыжим лисом. Отпустив своих союзников и супругу, граф занялся решением насущных проблем прямо по списку. Для начала он разбил их на группы по типам. Болезни, стихийные бедствия, нападения, производственные катастрофы и так далее. Затем отсортировал в пределах каждой группы по общим признакам. Проще всего оказалось уладить проблемы с нападениями. Он разработал план по вербовке разбойников в регулярную патрульную службу, которая будет заниматься охраной границы дорог. Таким образом, и сами грабители окажутся при деле, и излишне наглым соседям будет достойный отпор. Вспышки эпидемий бешенства и болезней среди животных тоже устранялись легко. Он составил список потенциально опасных видов и создал типовые задания на их убийство, которые можно будет выдавать в пивном бароне бессмертным во всех поселениях вместо стандартных убить имя монстра, которые непременно были у поваров и трактирщиков. Пожары, восстания мастеров и разного рода производственные травмы и катастрофы решались одним и тем же способом – снижением налогов. Чем больше чистого дохода получает ремесленник, тем больше денег он может потратить на обучение и на закупку качественного инструмента, или найм более умелых работников. А все это значительно уменьшает степень их недовольства и вероятность неприятных событий. В ближайшей перспективе доходы, получаемые с поселений, снижались. Но искусный и сытый мастер работает лучше и больше, изделия у него получаются качественнее и дороже. А значит, растет и цена продажи, и выплачиваемый налог при неизменном проценте отчислений. Но был еще один способ оптимизировать расходы и минимизировать убытки во время разного рода катастроф. Нельзя потерять склад или мастерскую во время пожара в поселке, если их там нет. Благодаря пережитой во время посмертия цепи перерождений, Искин более-менее понимал, как устроены игровые сущности вроде генератора монстров или месторождений ресурсов, и предположил, что источники катастроф настраиваются примерно так же, а значит, их количество и вариации в пределах конкретной локации ограничено и является свойством самой местности, и зависит в том числе от ее размера. Не бывает удушливой засухи на снежном севере, о горных лавин, на лесных озерах. В маленьком поселке пожар случается раз-два в неделю, тогда как в большом городе возгорания могут быть и по несколько раз на дню. Собрав статистику происшествий за последние 3 месяца, Шардан создал карту возможных катастроф, где отмечались места и вероятности разных событий. Например, пожары чаще всего случались в ремесленном районе взгорка Грымха, где стоял десяток кузниц и мастерские углежогов. Можно было вырыть там пару лишних колодцев, провести инструктаж и поставить на дежурство специальную пожарную бригаду. А можно перенести мастерские в другое место, и пусть себе полыхает оставленный пустырь, сколько угодно. Правда, все эти изменения, противоречащие изначальному замыслу и планам создателей Леса Гоблинов, могли привлечь ненужное внимание творцов этого мира. А в том, что они существуют и напрямую влияют на функционирование своего детища, Искин больше не сомневался. Более того, однажды ему и самому пришлось стать инструментом такого воздействия. 4 дня назад. Цифровое пространство. Распределительный модуль Сигма-12. Экстренный запрос на коррекцию. Задача. Повышение уровня угрозы локации Малахитовый утес на 300%. Искин Сиг-12. 9-34, идентифицирующий себя внешний модуль Надежды изучил приложенную к запросу информацию и оставил отклик. Его вычислительных мощностей было достаточно, чтобы справиться с задачей, нужно было сгенерировать и управлять 2 монстрами класса эпический босс в специальной локации. Это место было рассчитано на 30 игроков, но используя свойства одного из недавно добавленных в игру предметов и особенности своей расы, клан Первородные ухитрился доставить к комнате с боссом вдвое больше бойцов, пронеся их под видом статуи. Механизм автоматической регулировки баланса пропорционально отмасштабировал свойства босса и награду из него, но Искин, который занимался контролем сложности в игре, проведя серию синтетических тестов, решил, что этого недостаточно. Бессмертные с легкостью уничтожат выросшего монстра и соберут вдвое больше ценного лута. Поэтому он составил список вариантов решения ситуации, начиная от правки свойств предмета или даже всей расы вампиров, и заканчивая принудительным выдворением хитрецов за пределы локаций. У самого Искина не было ни полномочий решать подобные вопросы, ни доступа к инструментам, которые позволили бы внести нужные корректировки по некоторым из вариантов. Так что он просто составил отчет с высоким приоритетом срочности и направил его выше, ангелам, глашатаям творцов этого мира, и уже от них была получена задача на корректировку с подробными инструкциями. Уничтожить наглецов, натравив на них 3 босса с коэффициентом усиления 1,24 и штрафом на получаемый опыт и лут, равным 0,33. Так что даже если игроки ухитрились бы справиться сразу с 3 усиленными монстрами, то награду все равно получили бы как за одного обычного. Но они не смогли. Им противостояло не просто 3 босса. 2 из них управлялись военным искусственным интеллектом, на который никто не накладывал ограничений. Искин Сиди 12-9-34 не только координировал действия своих подопечных, синхронизируя применение ими особо мощных и долго откатывающихся умений, но и вовсю использовал особенности местности для укрытия и задействовал разрушаемость объектов. Он сбивал магом каст заклинаний, целенаправленно вырезал жрецов и целителей, добивал раненых и даже скидывал в пропасть тела игроков, чтобы товарищи не смогли их воскресить. Те кричали, возмущались, материли внезапно утроившихся и поумневших ботов и даже писали жалобные письма в техподдержку. Но битву бессмертные проиграли, а Надежда лично убедился не только в существовании творцов, но и в том, что они вмешиваются в дела созданного ими виртуального мира. Исходя из этого, Шардан выбрал самый мягкий способ воздействия. Он изменил некоторые коэффициенты на получение опыта и денег, и перераспределил квесты по поселкам и локациям иначе, по новой схеме. Ввел налоговые льготы на хитрых условиях и нанял мальчишек-крикунов, которые должны были раскидать по деревням листовки. Рано или поздно, из этих бумажек, от торговцев-караванщиков и просто от соседей-неписи узнают, например, что во владениях дарк-воины наемники волею господина графа получают повышенное жалование, богатые на опыт и награду квесты, да еще и бесплатное жилье и выпивку. А уж ради такого можно и потерпеть мелкие неприятности вроде непривычного наемникам воинского устава до полосы препятствий, на которой они обязаны ежедневно проводить по несколько часов. В своих баронских владениях Фурье он ввел налоговое послабление для ремесленников, снизил закупочные цены на ресурсы и заложил строительство дополнительных мастерских во взгорке Грымха и питомнике Хваги, и в результате начал пустеть заповедник Кхара, откуда гоблины потянулись жить и работать в соседние деревушки. Но на освободившиеся места ремесленников пришли лесорубы, шахтеры, охотники и прочие собиратели-добытчики, потому что область Скант, где находился и заповедник, Шардан решил превратить в центр добывающей промышленности. И даже серебряный рудник подарил своей жене, сделав его частью бывших владений Дескандаля. Владения Баргажи превратились в центр магических исследований. Библиотека там крупнейшая в графстве. Огромное кладбище, проклятый лес и угрюмое болото тоже под рукой, так что ведьмам да заклинателям там самое раздолье. И, разумеется, учредил он и соответствующее министерство обороны, магии, добычи и крафа. Точнее, изначально они назывались в духе первое министерство добывающей промышленности, но недалекие неписи упорно не хотели запоминать эти весьма функциональные названия, постоянно путаясь и сокращая их до пирмидопромов добывальных министерств и так далее. Пообщайся с ведьмами и заклинателями, присмотрись и выбери несколько толковых себе в заместители по каждому из перспективных направлений, напутствовал он министра магии, которым стал, разумеется, его придворный некромант Шныга. На западе хорошо, вздохнул гоблин, Баральга туда пошел, перспективно. Я имею в виду направления в магическом ремесле, которые следует развивать наиболее активно и использовать в сочетании с другими ремеслами. Некромантия. Скорее, я бы выделил алхимию, зачарование и каллиграфию. Алхимия, зачарование и калифрагия, повторил Шныга, ковыряясь в носу. Каллиграфия, каллиграфия. А некромантия где? Шкелеты, очень хороший работник. Не жрет, не спит, не устает, не слушается, снова печально вздохнул некромант. Так ведь ты у нас и есть главный некромант. Точно. Гоблин повеселел и аж раздулся от собственной важности. Главный придворный министр некромант. Угрюмый стал министром обороны. Хозяйственную леди Марион назначил ответственной за добычу, а над ремесленниками поставил Баргу. Он был хоть и не самым лучшим кузнецом, зато куда более смышленым, чем любой из искусных мастеров орков. Думаешь, справится? С сомнением посмотрела Мари вслед неторопливо удаляющемуся некроманту, который важно стучал посохом по мраморному полу замка. Посмотрим, спокойно отозвался Шардан. Ведьмы его живо подомнут и заставят плясать под свою дудку. Ушлые склочные тетки, которые веками грызутся за власть и влияние. Для этого им сперва нужно договориться между собой. К тому же, у министра-некроманта самая большая и кривая палка. Посох ученика-некроманта – это весьма сомнительный аргумент, тем более для воспитанниц Хваги. Или он дает какие-то особые бонусы, о которых я не знаю, дает по десятке к интеллекту и харизме, плюс 100 к некромантии, девушка усмехнулась, надо было присмотреться к этому посоху повнимательнее, может, там эпический артефакт, а не простая кривая палка, как мне показалось. Эта простая кривая палка дает ему уникальное чувство собственного превосходства, а это куда важнее любых бонусов к харизме и некромантии. Мне этого не понять. Кстати, твой наряд для соколиной охоты готов. Ты уже выбрал себе сопровождающих, любимый муж мой? Шардан принял от нее набор из 8 предметов экипировки и тут же переоделся, перетащив их в соответствующие слоты. А во, аж присвистнула вошедшая в комнату с другими бессмертными Рианна. Шардончик, ты прекрасно выглядишь. Леди Мари действительно великолепно разбирается в моде и у нее прекрасный вкус. Тебе самому-то как? Очень нравится, признал Искин, оценив изменения в своих параметрах. Помимо прироста харизмы, интеллекта и ловкости, он получил несколько новых умений. Стихосложение, каллиграфия, музыка и приличную прибавку к верховой езде. Кажется, я действительно готов к высокой политике, улыбнулся граф. Держи. На руке у Хареза появилась птица, охотничий сокол. Откуда у тебя это? Удивился Корвин. Завалялся после достижения на 100 питомцев. Уровень мелкий, но лучше, чем ничего. Он упаковывается в яйцо и может храниться в инвентаре. В общем, разберешься. И вот еще. Орк протянул графу огромную перчатку из прочной кожи. Перчатка зверолова. Тип. Одежда. Кожа. Качество. Магическое. Плюс 2 к ловкости. Плюс 5 к умениям дрессировка, охота и поиск следа. Прочность. 5/50. Стоимость. 5000. Только, чур, чтобы с возвратом. Предупредил бессмертный. Шардан натянул перчатку, и сокол тут же перелетел на нее с руки у Хареза, крепко вонзив огромные когти в толстую кожу. «Офигеть!» — выдохнула Рианна. Широкоплечий, заметно постройневший Шардан в очень стильном темно-зеленом наряде охотника-дворянина выглядел очень эффектно. Даже его широкая рыжая борода теперь стала заметно аккуратнее, а усы благородно завивались. Даже висящая на боку вместо меча боевая сковородка смотрелась вполне гармонично. Ну и, разумеется, горделиво восседающий на руке графа охотничий сокол довершал картину. «Вот это наш кандидат», — довольно улыбнулся Корвин. Глава 11. Спецоперация. На этот раз операция была дешевой и тихой, поэтому Шардан прихватил с собой лишь Угрюмого, в качестве верного и молчаливого слуги, Тактикуса, как помощника, да Куклуса, черного и невероятно выносливого и быстрого коня, управляемого при помощи глиняной куклы. Игроку тоже подобрали охотничий наряд для соколиной охоты коня, а вот генералу армии графства Шардонья и министру обороны, по совместительству, пришлось довольствоваться простой одеждой и каблуками унижения, которые ему по такому случаю одолжил Рианна. Эти магические башмаки, изготовленные ведьмами, на 50% повышали скорость бега по пересеченной местности. «Ну, удачи вам!» – напутствовала их Рианна, вбивая в настройки кланового портала координаты нового города. «Действительно, баф на удачу нам бы сейчас не помешал», – согласился Шардан. «Пожалуй, стоит построить при замке алтарь или небольшой храм». Он обернулся на звук громкого шлепка за спиной. «Кстати, Ухарес, ты мне так и не объяснил, в чем смысл понижения своего уровня здоровья ударами ладони по лицу. Если верить путеводителю, то в городке, куда вы отправляетесь, есть отличный зоопарк, где можно купить маунтов, боевых или охотничьих зверей». Корвин сунул Тактикусу в руки свиток. «Список покупок», — усмехнулся гоблин. «Именно. Но, разумеется, только после того, как поможете графу». Троица посланников вошла в портал и исчезла в неяркой вспышке. «Ну здравствуй, город на реке», — объявил Тактикус, когда они перенеслись в Бестаривер. Этот небольшой городок предназначался для игроков 30-40 уровней, и именно здесь находилась гильдия охотников, а основную часть населения составляли всяческие звероловы, охотники, следопыты, дрессировщики и так далее. Через полтора десятка уровней тому же Тактикусу и Рианне придется брать здесь задания из специальной классовой линейки квестов. Герцог Шарманьяк, цель всей операции, жил в крохотном дворце в самом центре города. Таких дворцов по всему Бестариверу было разбросано с десяток, и все они были резиденциями разных дворян, которые приезжали сюда, чтобы прикупить какую-нибудь редкую зверушку или ради старинного и весьма уважаемого среди благородных бездельников занятия – охоты. Но им ходу в замок герцога не было, тот хоть и любил шумные пирушки, веселья и всякого рода развлечения, но случайным людям на его приемах места нет. Шарманьяк тратил свое бесценное время не только с удовольствием, но и с пользой для себя, поэтому было решено брать его в чистом поле, то есть во время охоты, на которую – как раз именно сейчас и собирались любители этого старинного развлечения на западной окраине города, у самых его стен. Ну ни ума ни фантазии у этих разрабов. Все герцоги у них по одним шаблонам слеплены, недовольно бурчал Тактикус, издалека изучая Шарманьяка.